«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 8. Где добро, а где зло? Лекция 3. Мрачные настроения и любовь к злу людей нового времени. Раннее новое время, то есть мы говорим о 16-17 веках, это, как вы знаете, время реформации, время географических захватов Европы и остального мира. Вы это проходили в школе. Этот период, он пронизан интересом в меньшей степени к добру и в большей степени к злу. К злу и демонизму. Люди начинают вдруг увлекаться черной магией, а тех, кто ей увлекается, жгут на кострах, тем самым тоже впадая в какой-то такой садистский восторг. Лютер, как известно, бросается в черта чернильницей. Декарту, крупнейшему философу того времени, тоже видится некий черт, который якобы подделал ему информацию о всем мироздании. Мильтон, английский революционер, пишет «Апологию сатаны», называется «Потерянный рай», 100 с лишним лет спустя. Гёте, немецкий писатель, прослеживает вообще генеалогию нововременной науки, как заигрывание с дьяволом. Причем дьявол тоже у него выглядит так достаточно симпатично. То есть это лейтмотив нового времени. Дело в том, что отход некоторого человека от непосредственного вовлечения в мир, его дистанцирование, оно требует и отчуждения. Отчуждение от мира, его объективация, подчинение мира человеку требует на тот момент особого мрачного настроя. И мода на такое настроение уходит в 18 веке только. 18 век в целом – это век оптимистических тенденций в культуре. В 19 веке тоже продолжается, ну, такой деловой оптимизм какое-то время. И со второй половины 19 века, если так очень грубо рассуждать, вот это мрачное настроение и любовь к злу возвращается. И, в общем-то, до наших дней продолжается эпоха мрачного капитализма, с исключением, конечно, на Советский Союз и на все, что было в наших полях в 20 веке, но это был такой анклав, а в целом мир существовал все это время под знаком зла. На грани 19 и 20 веков, в период, который называли «Fin du siècle», по-русски «конец века», 19 века, был такой немецкий интересный, очень культурный теоретик, философ Освальд Шпенглер. Ну, он был очень правый политически, к нему есть много претензий, но он очень верно назвал в целом новое время фаустовской эпохой. Имея в виду, что вот именно Фауст Гёте – это правильная характеристика вообще всего периода, начиная с 17 века. Это широкими мазками. Теперь, если вернуться в 17 век, то надо сказать, что первыми носителями этого мрачного сознания в философии были номиналисты, это школа схоластической философии, и наследующие им протестанты, последователи Лютера и Кальвина. Сюда же можно отнести французских янсенистов. Это были, хотя формально и католические мыслители, это было движение к протестантам внутри католицизма, такие люди, которые очень много думали о зле, переживали по его поводу, пытались как-то ему поставить преграды, но в то же время увлекались им. Однако, как я уже сказал, там потом пошло ближе к 18 веку обратное движение, и вот в это время, во второй половине 17 века, философы некоторые, которые выступали с более классических, более фундаментальных философских позиций, они дали бой вот этим самым номиналистам и протестантам, в том числе и по вопросам добра и зла. Так, одним из этих оппонентов был нидерландско-еврейский мыслитель Барух Спиноза. Он жил в середине 17 века, и вот он, с одной стороны, берет неоплатоническую традицию, совмещает ее с объективным таким мышлением нового времени, и в результате у него получается такой гибрид «Бог и природа одновременно», по латыни «Deus sive natura», которая не имеет, он говорит, никакого отношения к добру и злу. И человек, как часть этого Бога и часть этой природы, тоже не имеет сам по себе никакого отношения к добру и злу. Добро и зло – это некоторые, как мы бы сегодня сказали, надстроечные феномены, которые ничего в реальности не обозначают. Реальность лежит по ту сторону любой цели, и она движется только действующими причинами из прошлого в будущее. То, что мы в быту называем причинами. Раньше причинами называли другое. И добро и зло, соответственно, это критерии субъективные, от которых надо по возможности отказываться во имя объективного рассмотрения психологии человека. То есть почему он так поступает, а не что для него добро, что зло. Такой предельный объективизм, который направлен на устранение вообще этической проблематики, в том числе зла. Но на самом деле у Спиноза остаются все-таки в его философии этические ориентиры. Это прежде всего некое индивидуальное настойчивое сохранение движения сущего. Он называет его по-латыни словечком «конатус». И второй этический принцип философии Спинозы – это любовь к познанию мира, которую он называет любовью к Богу. «Amor Dei Intellectualis», то есть интеллектуальная любовь к Богу буквально. Это то, что действительно человеком движет и на что надо опираться. Продолжать двигаться, продолжать делать то, что ты и так делаешь, и еще и познавать это все. Вот если ты это делаешь, то у тебя все в порядке. Но опять же вопрос о зле как таковом не встает. Так называемое зло случается только из-за излишне эмоциональных людей, которые неверно воспринимают объективные факты за проявление некоторой злой воли. Вот перед глазами у Спинозы стоит реальный политический эпизод, про который он думал всю жизнь. Это когда толпа в Гааге растерзала его покровителей, голландских политиков, братьев Девит. Почему они их растерзали? Потому что они приписали им злые поступки совершенно ошибочно. Когда Нидерланды действительно были в трудной ситуации, они проигрывали войну у Франции, был кризис. И вот вместо того, чтобы объективно изучить причины кризиса, толпа обвинила во всем Девитов. То есть для эмоций, и особенно для эмоций масс, говорит Спиноза, характерна вот эта демонизация, восприятие мира в термин добра и зла. Это неправильно. Это мышление в терминах теории заговора. Нужно отойти вообще от эмоционального и вот целевого такого объяснения обычных политических процессов. Вот такова позиция Спинозы. Другая позиция у, в каком-то смысле, последователей Спинозы и другого крупнейшего критика номиналистско-протестантской парадигмы в философии, это позиция Лейбница. Лейбниц был немецким философом рубежа 17-18 веков, и он был вообще-то в религиозном отношении протестант. Но интересно, что философия его, она скорее была по духу католической. И его мысль направлена против Декарта, против, в известной степени, я бы сказал, Лютера и Кальвина, хотя он в этом никогда не признается, против демонические объективистской теории мироздания, которую продвигали в раннее новое время мыслители, близкие к протестантизму. Тут ирония в том, что Декарт был католиком, но писал как протестант, а Лейбниц, наоборот, был протестантом, который писал как католик, они вообще вот такие зеркальные фигуры. Так вот, Лейбниц предлагает вернуться, в общем-то, к старому доброму схоластическому перфекционизму в этике и в онтологии. Ну, вы помните, что перфекционизм, собственно, это не их слово, это мое слово, но перфекционизм для них означал рассмотрение совершенств во всех предметах и во всех ситуациях. Вы помните, что средневековые схоласты, они мыслили любой предмет как стремящийся к собственному совершенству. И, соответственно, этим объяснялись различные его злоключение, да, если этот предмет находится в ситуации, которая не развивает его, которая его блокирует, то тогда возникает кризис, возникает негативность, этот предмет страдает и так далее. И тут они не разделяли так сильно неживых и живых феноменов природы. И Лейбниц в известной степени возвращается к этому против мыслителей типа Декарта и в данном случае против и Спинозы тоже, которые как раз отвергали любые целевые причины. Лейбниц пытается совместить новую, естественно, научную картину мира с перфекционизмом. По его мнению, мир движется к добру, то есть к чему? К максимальному развитию и разворачиванию существующих в нем сил. И если мы проанализируем физические силы, механику, динамику, собственно, вот Лейбниц впервые заговорил именно о силах физики, о динамике, систематически, то мы увидим, что и вот неживые предметы, они тоже, по сути дела, выбирают, в кавычках, те траектории, те формы движения, которые максимально разворачивают существующие силы. И Лейбниц, в общем-то, революционизировал при помощи этой философии и физику, и математику своего времени. Как вы знаете, он наряду с Ньютоном изобрел то, что мы называем математический анализ. Анализ бесконечно малых, точнее. Так вот, по мнению Лейбница, Бог постоянно вмешивается в мировые процессы, подхватывая лучшую, наиболее богатую из открывающихся возможностей. То есть весь мир движется в конечном счете в каком-то лучшем направлении. Действительно, и в этом отношении Лейбниц повлиял очень на науку. Он поменял вот эту модель спинозистскую, где действуют только действующие силы. И сегодня мы хорошо знакомы вот именно с этой моделью природы. Она используется, например, в биологии, называется дарвиновской эволюцией. Она используется в экономике для апологии рыночного капитализма. И в целом вот эта идея прогресса, на ней строится новое время. И этим мы обязаны Лейбницу, то есть как раз бунту против этой либо демонической, либо абсолютно нейтральной картины природы. Здесь природа представляется как изнутри добрая и развивающаяся в нужную сторону. То есть это та естественная наука, которая все-таки имеет какие-то метафизические и этические предпосылки. По крайней мере, здравый смысл нам подсказывает, что мы движемся куда-то в конечном счете к добру, к чему-то хорошему. Да, возможно, какие-то локальные конфликты, люди где-то что-то недопоняли, где-то невозможно всех удовлетворить, но в конечном счете история приведет к возрастанию богатства, возрастанию свободы, демократии и всего такого хорошего. Ну, это не Лейбниц уже говорит, но это на базе Лейбница позднее выработали такую идеологию. Конечно, Лейбниц не имел в виду рыночную конкуренцию, но именно на его идеях строился Адам Смит, который ее имел уже в виду. Но тут перед Лейбницем встает фундаментальная проблема так называемой теодицеи. Теодицея. Что это такое? Это традиция рассуждений об оправдании Бога, буквально. Ну, казалось бы, как можно оправдывать Бога? Бога вроде никто не судит, но тем не менее, если мы верим в Бога, если для нас стоит вопрос, верить или не верить, то как верить в Бога, если в мире происходит столько ужасных вещей, действительно, несправедливых, не только даже плохих, ну хорошо, там кто-то умер. Но дело в том, что людям не признают их заслуги, убивают невинных людей, мучают. И как совместить все это неприятное с идеей существования Бога? А Бог, мы помним, что где-то уже, по крайней мере, с самого начала христианской теологии, понимается все-таки как нечто доброе в современных религиях. Раньше он, может быть, был такой демон, который и не обязан был быть добрым в более старых культах, старых религиях, например, политеистических. Но в монотеистических, современных религиях, конечно, Бог связан как-то с добром. И, повторяю, как может добрый Бог допустить вот все эти ужасные, действительно, безобразия, которые в мире происходят? Ответ Лейбница таков. Бог, конечно, в целом может все, но кроме нарушения логики. То есть даже Бог не может преодолеть логических отношений совозможностей. Есть некоторые вещи, которые невозможны одновременно. Я не могу находиться одновременно в двух местах. Я не могу одновременно говорить и молчать. И поскольку это так, то Богу приходится допустить какие-то элементы зла. Почему? Потому что это зло потом необходимо для дальнейшего более мощного разворачивания добра. Ну, например, если бы не было Второй мировой войны ужасной, то не было бы очень длительного периода глобального мира, где нет глобальных войн. Не было бы таких сдерживающих факторов для применения ядерного оружия и так далее, и так далее. То есть так, в принципе, можно все объяснить исторически. И Лейбниц так это и объясняет. То есть даже смерть, даже несправедливость, которая происходит вообще с любым человеком, как живым конечным существом, все равно они необходимы для проявления добродетели, для триумфа этой добродетели в космическом масштабе. Человек столько делает, он улучшает себя, улучшает мир и так далее. Ну, в общем, вот такая прогрессистская концепция, но очень долго, хитро Лейбниц ее аргументирует и становится, как я уже сказал, одним из ведущих голосов поворота к гуманизму, что ли, поворота к более идеалистически и оптимистически понятому обществу, нежели то, что было в 17 веке. Повторяю, в 17 веке в целом была мрачная философия, мрачная культура, время тяжелых войн и вот таких жестоких, я бы сказал, ученых, которые смотрели на реальность без всякой симпатии. В 18 веке Вольтер, философ-писатель, прочитав Лейбница, стал ему отвечать, ну, заочно, Лейбниц уже умер к этому моменту. Особенно Вольтер был под впечатлением события ужасного, как землетрясение и цунами в Лиссабоне. Лиссабон – это была столица Португальской империи. Португальская империя в 16-17 веках была очень мощная. На тот момент это был крупный имперский город, и вот он был полностью разрушен этим самым цунами. Там погибло огромное количество народу. И, учитывая, что это как раз был момент некоторый такой идеалистический, я бы сказал, светлый в истории Европы, то народ очень расстроился. Это был шок, землетрясение в Лиссабоне. Хотя, казалось бы, ну, люди-то тут были точно не виноваты, в смысле, не они его произвели, но, тем не менее, вот эта катастрофа нарушала некоторые ожидания о том, что история движется в каком-то направлении позитивном. И, в частности, под влиянием этого события и других подобных, Вольтер пишет пародийный памфлет, который называется «Кандид». И он там выводит Лейбница в фигуре ученого, но весьма наивного человека, такого идиота, я бы сказал, которого зовут Панглос. Это отсылка к тому, что Лейбниц хотел выработать всеобщий язык. По-гречески это язык всех. Так вот, Панглос все время в «Кандиде» оправдывает страдания героев тем, что в конечном счете, в кавычках, все к лучшему в этом лучшем из миров. Конец кавычек. То есть Лейбниц этого не говорит, но действительно это более или менее отражает его взгляды в «Теодицее». И Вольтер над этим издевается. То, что он показывает в течение всего этого памфлета, как несколько друзей объединяются вместе, странствуют по Европе, вне Европы даже тоже, и постоянно терпят ужасные злоключения, ужасные. Их мучают, калечат, поступают с ними несправедливо. В общем, ничего хорошего абсолютно не происходит в этом произведении, а Панглос их все время утешает, что все к лучшему. То есть Вольтер отвергает теорию Лейбница, в то же время он не впадает и в обратную ересь, то есть не утверждает, что мир обязательно лежит во зле, а он отстаивает такую более умеренную позицию о том, что вот глобальный прогресс может быть недостижим, но можно возделывать свой сад и достичь какого-то локального прогресса, локального блага в твоей собственной жизни. Вот такая позиция более скептическая у Вольтера. И Вольтер, кроме того, предлагает некоторую альтернативную философию. То есть, по его мнению, Бог попросту ограничен в своей воле. То есть Бог есть, скорее всего, ну или, как говорит Вольтер, если бы его не было, его надо было бы выдумать. Но этот Бог ограничен. Не так ограничен, как у Лейбница, что он логикой только ограничен. А более радикально. Он ограничен вообще ходом вещей, причинно-следственными связями, природой. Поэтому всех этих несчастий людей Бог вообще не может предотвратить. Это не его профиль. Бог царствует, но не правит, как конституционный монарх, как английская королева. Поэтому претензий к нему особенно предъявлять не надо. И надо сказать, что это интересный аргумент у Вольтера. То есть немножко на более сложном уровне он был повторен и в 20 веке по поводу Холокоста. Был такой замечательный философ, еврейско-немецкий, потом переехавший в Америку, Ханс Йонас. И вот Йонас говорит по поводу того, что как Бог допустил Вторую мировую войну, как Бог допустил убийство евреев, вот это ужасное преступление нацистов. Ну, он говорит, ну, Бог тоже всего не может. То есть у Бога, хотя это высшее существо, но у него есть свои ограничения. Вот такой есть ответ на вопрос о теодицее. У Вольтера и Йонаса мы говорим, что у Лейбница на самом деле тоже есть какие-то встроенные ограничения в Бога, ну вот по-простому, насколько этот Бог ограничен. В 18 веке, когда работает Лейбниц, когда работает Вольтер, мы говорили, что в целом это такое время очень помпезной, официальной, парадной культуры, барокко там. Так вот, в это время, если брать именно вот культуру, искусство, средства массовой информации, которые тогда как раз возникли, то постепенно в течение XVIII века происходит переход от аскетической этики, которая, в общем-то, доминировала долгие столетия, к этике чувственной, к тому, что чувство, не чувство в смысле ощущения, а в смысле интуиция добра и зла, в смысле какое-то телесное возбуждение по каким-то эмпирическим поводам, это что-то хорошее. То есть происходит оправдание чувств. Это очень новый такой поворот. И в этот период возникает в культуре движение сентиментализма. А слово английского sentiment, то есть чувство, то, что ощущается. И в философии в это время возникает теория моральных чувств. Это прежде всего английские и шотландские философы. Ведущими были Шефтсбери и Хатчесон. Речь у них шла не о страстях экстатических, не о патологиях древних, не о безумии, но о некоторых мягких, скорее, аффектах, которые совпадали по содержанию с требованием традиционной платонической морали. Прежде всего, речь шла о чувстве симпатии, то есть сочувствии к другому, которое заставляет ему помогать, вообще быть добрым человеком. Помогать человеку, в принципе, можно в любой ситуации, просто быть добрым. Но понятно, что здесь заложена идея, что, скорее всего, это другой человек страдает. Слово «патия» — это не только страсть, это еще и страдание. Соответственно, в культуре культ чувств, сентиментов очень быстро обернулся тем, чем, в общем-то, с точки зрения Платона он и должен был обернуться, то есть раскруткой сострадания. Некоего доброго, симпатизирующего чувства, основанного на страдании, на воображении жестокости людей. То есть это парадоксальная была культура, парадоксальный подход к этике. С одной стороны, стимулировалась вот эта доброта эмоциональная, а с другой, люди XVIII века, стали обращать внимание на страдания отдельного человека, на его переживания. Вот то, что на самом деле Вольтер противопоставляет Лейбницу, страдания Кандида, это в другой форме уже похоже на то, что стали проводить писатели-сентименталисты. То есть изображение страданий то ли для того, чтобы опровергнуть доброту Бога, то ли скорее для того, чтобы подчеркнуть доброту людей, которые симпатизируют страдающим согражданам. То есть это была апология вот такого чувства морального, как совпадение морали и спонтанных стремлений человека. Они как бы должны были совпасть. Не все были с этим согласны. В том же XVIII веке был ответ очень жесткий на эту проповедь страстей со стороны немецкого философа Канта. Он жил во второй половине XVIII века. Он вступил в полемику, ну, прежде всего, с английскими и французскими писателями-сентименталистами. Он выступал за сугубо рациональный принцип поведения, за этику долга. Он разработал такое известное понятие «категорический императив». Согласно ему, мы должны все время рационально проверять свое поведение на соответствие правилу, которое, в свою очередь, восходит к всеобщему закону. Если наше поведение соответствует всеобщему закону, тому, что мы хотели бы, чтобы господствовало во всем мире, то мы поступаем правильно. При этом добро само по себе, как добро объективное в мире, Канта не сильно интересует. Будь что будет, мир может обрушиться, но я должен быть добродетелен. Такова его позиция, в общем-то, протестантская по сути. Но гораздо больше Канта, и это тоже его связывает с протестантской именно линией философии, Канту принадлежит очень сложный и развернутый аргумент о природе зла. Вот зло его интересовало. В работах 1790-х годов «Религия в пределах только разума» и второй текст «Спор факультетов» Кант проводит различие между радикальным злом и дьявольским злом. Такие у него термины. Радикальное зло от слова «радикс» латинского «корень» принадлежит самой природе человека и заключается в переворачивании порядка ценностных приоритетов. Нормальный порядок ценностных приоритетов заключается в том, что человек вот следует всеобщему закону, упомянутому категорическому императиву, долгу своему, а свои частные интересы, не всеобщие, он тоже преследует, но лишь постольку, поскольку это вообще вписывается в этот закон, не противоречит ему. То есть всеобщее должно быть первично по отношению к частному, в этом идея. Но бывают извращения этого порядка у многих людей. Человек может ошибочно поставить свое эгоистическое индивидуальное благо выше всеобщего. И даже может пытаться выводить всеобщее из частного, развивать идеи типа разумного эгоизма. Вот это для Канта и есть радикальное зло, которое в самой природе человека находится, и из этой природы этого потенциала для зла не вынуть, хотя это именно потенциал. Мы не говорим о том, что человек, даже который способен к радикальному злу, что он действительно будет злым. Но это потенциал. Возможно, говорит Кант, и другая идея зла, при которой нарушение всеобщего закона, более того, некоторый принцип, который был бы обратным всеобщему закону, например, делай всегда всем что-то плохое, как старуха Шапокляк. Если бы такой принцип был возможен и стал бы позитивным основанием чьей-то воли, то мы бы имели дело уже не с радикальным злом, а с дьявольским злом, говорит Кант. Но оно на то и дьявольское, что человеку оно вообще недоступно. Потому что для человека тут идет нарушение логики. Как можно следовать принципу, который против всех принципов? Тут есть логическое противоречие. Получается, что вот такая злая воля была бы всеобщим отрицанием всеобщего. Одновременно всеобщим и не всеобщим. И вот это, он говорит, логически невозможно. Поэтому мы эту идею отвергаем. Мы также отвергаем эту идею дьявольского зла, как мы отвергаем прямые попытки обнаружить Бога, например, в действительности у Канта. Абсолют в действительности не проявляется. А абсолютное зло, дьявольское зло, было бы таким абсолютом. Например, пишет Кант, мы сталкиваемся с образом абсолютного зла при анализе цареубийства во время Французской революции. Вот Кант следует платонизму здесь. Он воспроизводит классическую платоническую линию в этике и применяет его к Французской революции. Если бы революционеры во имя закона решили бы уничтожить короля, приняли бы закон против действующего главы государства, то это было бы самоубийство права, то есть дьявольское зло. Но, к счастью, говорит Кант, такого вообще не может быть, поэтому мы должны предположить, что революционеры на самом деле действовали просто из страха перед возмездием, то есть это было радикальное зло, а не дьявольское. Ну, мы видим, что не только Кант воспринимает платонические аргументы, но он занимается здесь также некоторой критикой терапии зла, подобной той, которой когда-то занимался в античности Эпикур. Вот ты боишься зла в себе, ты думаешь, что вокруг тебя злые люди, расслабься. Все эти люди пусть и злы, но они злы только из слабости. Нету дьяволов среди нас. Нету такого, чтобы зло было сильным и последовательным, так же, как добро, говорит Кант. На самом деле, наш с вами жизненный опыт говорит, что это, скорее всего, неправда. По крайней мере, мы сталкиваемся с людьми, которые принимают на себя такое злое сознание, злую волю, но в то же время в повседневной действительности мы должны признать, что да, такое бывает скорее редко, и люди, которые нам не нравятся, действуют из своих каких-то представлений о добре, а не просто, чтобы нам навредить. То есть, другими словами, да, Кант, по идее, в отношении логики прав, и, наверное, вот такой абсолютно разрушительный принцип невозможен, но, будучи невозможным, он вполне может работать для многих людей как некая фантазия, как некоторый регулятив, который недостижим, но мы ему следуем. И такого рода злые люди могут существовать. Многие приводят в этом смысле в пример маркиза де Сада, точнее, не самого маркиза де Сада, а его героев. Как вы знаете, маркиз де Сад написал длинные романы, где действуют жестокие аристократы, которые мучают все время людей. Они мучают их по определенным принципам, они создают системы правил, как правильно мучить людей. Они действуют совершенно сознательно, еще читают этим людям лекции после пыток по философии. Ну, вообще, это очень интересные сочинения и размышления. Ну, вот, фактически, это трактаты, которые являются, кстати, пародиями как раз на сентиментальные романы, но при этом здесь мучения людей показываются как что-то приятное, а не как что-то неприятное. Вот это, пожалуйста, в каком-то смысле контраргумент, тем более, что, как замечали многие наблюдатели в 20 веке, если мы внимательно почитаем де Сада, то там акцент не делается на то, что палачи испытывают чувственное наслаждение. Они его испытывают, но это как бы не главное, а главное — это следование принципу их дьявольскому. И Маркиз де Сад действительно в каком-то смысле это как раз дьявольское зло, такой антикант. Другое дело, что это персонажи литературы, а не реальные люди. В следующей лекции о том, что думали о добре и зле немецкие романтики.